3. Пока лоцман спит. Жара стояла нестерпимая, а вода на третий день кончилась. «Кажется, я не рассчитал расстояние», — признался Решка. Провел языком по сухим губам. На них была выступившая из трещинок и запекшаяся кровь. Это был рассказ, как Александр и Решка шли через горячие пески. Как маленький проводник в конце концов совсем изнемог, и Александр нес его, увязая ногами в сыпучих оранжевых заносах, и голова рвалась на части от апельсинового солнца, громадного и беспощадного. Последнюю воду Александр отдал Решке и бросил фляжку в песок. Бросил и другие вещи. Он теперь уже ни на что не надеялся, просто шел из последних сил, решая две задачи — не уронить мальчишку и переставлять без остановки ноги. В оранжевой жаре поднимались иногда развалины желтых зданий. Кое-где стояли каменные идолы и почему-то гипсовые гарнисты с отбитыми руками и головами. Зачем Сашка придумал все это? Или не Сашка? На исходе четвертого дня Александр с Решкой на руках добрался до края песков и увидел там локаторы и вагончики. Это была темпорально-радарная служба обсерватории «Кристалл». Лаборантка Рая, медик по совместительству, развернула в одном из вагончиков лазарет и двое суток возилась с путешественниками, приводя их в более или менее нормальное состояние. Впрочем, Александр был на ногах уже через сутки. Таким образом, конец оказался благополучный. Но я перевернул пару листов назад и опять погрузился в оранжевый жар пустыни. И, несмотря на этот жар, мороз меня подрал по спине. Что за фантазия у мальчишки? А может, он думает, что и впрямь будет такое? Нет уж, голубчик, ни на какое плато я с тобой не пойду. Уж не вслух ли я это сказал? Потому что Сашка пробормотал сонно. Тогда я один пойду. Я вздрогнул, уронил тетрадку. Но Сашка спал, как ни в чем не бывало, посапывал. Показалось мне, что ли? Кто-то весело засмеялся мелким кукольным смехом. Рядом с креслом, на полу, устроился, оказывается, тряпичный клоун. Свернулся калачиком, как Сашка. Я, мол, тоже сплю. «Ладно, не валяй дурака, Чиба», — сказал я. Он стрельнул в меня живыми синими глазками и уткнул хитрую резиновую рожицу в кружевной воротник. Сунул под щеку ладошку. «Пройдоха», — сказал я. Чиба отозвался насмешливо картавым голоском. «Ну чего, пристал? Спать хочу». «Иди сюда, бармот, ухи надеру». Он хихикнул, прыгнул и, шелковый мягкий, упал мне на колени. Сел, скрестив ножки в острых башмачках, опять сверкнул глазками. Я накрыл его ладонью. «Хитрюга!» «Ага», — весело выдохнул он. И превратился в пушистого бело-рыжего котенка. Повозился, заурчал у меня под рукой. «С какой ты планеты, бродяга?» — тихо спросил я. «Мрррр, не помню». Ночь за окном была спокойная, бездонная. Я ничуть не удивлялся, словно так и должно быть, что ощущаю эту ночь сквозь опущенные холщовые шторы, сквозь некрашенные плахи стен. В тишине шелестел голубым лучом прожектор, смаху рассекая над морем темное пространство, а где-то совсем далеко, в лопухах пустырной улицы, шуршали бродячие кошки. Сашка тихо дышал на кровати. Он спал, подтянув к груди коленки. Платок сполз на пол. К густому, как морилка, загару Сашкиных ног прилипли сухие листики барбариса. Льняная рубашка сильно сбилась вверх, открыв коричневую спину, и на пояснице, над потертым клеенчатым ремешком, резко белела полоска незагорелой кожи с пунцовой набухшей царапиной. Я вспомнил снова, как обвисал у меня на руках охваченный лихорадкой Сашка, и опять меня зазнобило. От нового мгновенного понимания, какой он беззащитный, этот шагающий сквозь пространство проводник. Но в то же время я знал, ощущал каким-то десятым чувством. Стоит мне шевельнуться под влиянием этого страха, как Сашка проснется. Скочит, вцепится в меня, перепуганный, плачущий, оскорбленный. «Вы что, хотите сбежать? Слово давали!» На спине, у края сбившейся рубашки, торчал под коричневой кожей острый позвонок. На нем сидела мохнатая ночная бабочка, сложила крылья и устроилась по-хозяйски. Я притворился петухом с красным прицельным глазом и метким клювом. Бабочка панически затрепыхалась и улетела к потолку. Я глянул вверх. Сквозь доски и балки светили белые созвездия. Мигал маяк. Опять снизу вверх прошел шелестящий луч прожектора и затерялся среди звезд. Много раз, я не считал, Пробили в отдалении часы. Светящаяся красная горошина быстро летела в небе. То ли метеор, то ли звездолёт. Я вспомнил о Даблстаре, о его правом модуле, мчащемся где-то в бесконечности. И холод непостижимого пространства и времени дохнул сквозь потолок. Так ощутимо, что Чиба дернул ушами и съежился посильнее. Я посмотрел на Сашку. Он тоже ежился и зябко шевелил ногами. «Извини, дружище», — сказал я Чибе. Переложил его на широкий подлокотник, встал, поднял платок, укрыл Сашку от пяток до заросшей белым пухом шеи. Сашка благодарно притих. Я постоял над ним, потом вернулся к креслу. Чиба по-прежнему дрыхнул, только его кошачий хвост превратился в рыбий и свисал с подлокотника. «Нет уж, голубчик, ты мне своей селёдочной чешуёй все брюки извозишь». Хвост подтянулся, опушился серой шерстью, и весь Чиба из бело-рыжего стал серо-полосатым, но не проснулся. Я сел и опять взял Чибу на колени, поднял с пола и положил на котенка тетрадь. Чиба муркнул. Я открыл тетрадь на прежнем месте и стал читать, что было, когда оклемался и повеселел Решка.